Дело в том, зачем ему понадобились деньги так срочно. «Ракетиры прижали?» — боязливо спросил я. «Не говори глупости», — вскинулась мама. «У Глеба Яковлевича заболела жена. Неожиданно и очень тяжело. Лечение возможно только в Германии. Деньги нужны немалые». Я даже разозлился. «Ну и в чем дело-то? Получит за машину, отдаст на лечение». «Мудрое суждение», — сказал папа. «Только это не выход. Сумма получается в два раза меньше той, что нужна». «Ну а мы-то что можем сделать?» — чуть не сказал я. «В самом деле, что?» Но я не сказал, потому что вдруг вспомнил. «Но, папа, ты же говорил, что Садовский давно в разводе». Родители вдвоем посмотрели на меня, будто на маленького, и молчали с полминуты. Папа выговорил. «В разводе или нет, она все равно живой человек, и не совсем чужой для него». «И кроме того», — услышал я, будто со стороны, мамин голос, — «она ведь мама его сына. Глеб в нем души не чает. Помнишь мальчика Яшу? Ну, то есть Ясика, который 8 марта играл на флейте?» Конечно, это все было не случайно. Это какое-то сплетение энергетических или антиэнергетических полей, или разных судеб, или кармы, или как это называется. Я даже не удивился, будто чуял заранее. Должно случиться что-то такое. Еще бы я не помнил мальчика Ясика. В этот миг я будто сам превратился в него. И не просто в него, а в того Ясика, который услышал, будто у него не стало мамы. Ну что на свете может быть страшнее? Ясик уронил флейту и стоял, опустив руки. Если бы не было на свете никакого Ясика, я, конечно, все равно сказал бы то, что сказал в тот раз. Это я знаю твердо. Но стоявший перед глазами Ясик сделал решение быстрым и единственным. Все, конечно, летело к чертям, но зачем пудрить друг дружке мозги? «Ну так в чем дело-то?» — спросил я. «Не понимаю», — сказал папа. «Прекрасно понимаешь. Не покупай машину, вот и все». «Да, но...» «Деньги отдай Садовскому, а машину пусть он продаст кому-нибудь еще. Вот и будет нужная сумма». «Люблю четкость формулировок», — сказал папа. Опустил голову и стал шевелить носками домашних туфель. «Клим, ты это всерьез?» — негромко спросила мама. «Господи, а что еще можно сделать?» — сказал я. Папа из-под лобья взглянул на маму с какой-то невысказанной фразой. Мама на него. «Ну вот», — выдохнул папа. Сел прямо, расправил плечи. Я понял, они с мамой уже обговорили этот вопрос. Им нужно было только мое мнение. Мама вдруг шагнула ко мне, повернула спиной, прижала к себе. Я макушкой коснулся ее подбородка. Мама кашлянула и проговорила. «Все-таки у нас неплохой сын. Да, Аркаш?» «Временами», — сказал папа, тоже кашлянул и отвернулся. Мне вдруг стало тошно. От стыда. Они что, считают меня благородным, самоотверженным и великодушным? Тьфу, я же просто боюсь. Боюсь за флейтиста Ясика, за его маму. За свою маму. Вдруг и с ней однажды случится что-нибудь такое же страшное. Ну нельзя же уступать страшному, если есть хоть какой-то способ защиты. Я хотел тут же высказать это, но вдруг почувствовал, что в горле будто деревянная затычка с занозами. А мама неожиданно сказала, «Но есть одна опасность». «Какая?» — спросил папа с непонятно веселым любопытством. «Все знакомые и незнакомые объявят нас сумасшедшими, если узнают». Я проглотил занозистую затычку. «Не все». Потому что подумал, Глеб Яковлевич Садовский не объявит, Ясик не объявит, и мама его тоже. И еще вспомнил почему-то людей из кафе «Арцеулов», плечистых пилотов, очкастых авторов космических идей, водителей с дальних трасс. Иринка не объявит, и Чибис, и все люди из поселка Колеса. Папа встал. «Позвоню Глебу, а то ведь бывает, теряя минуту, теряешь судьбу». «Так говорит Заратустра», — ляпнул я. Папа нагнулся, сдернул туфлю, делая вид, что хочет запустить ею в меня. Я хохотнул и присел. Папа уронил туфлю, сгорбился и ушел из комнаты. Мы с мамой молчали. А Лерка вдруг капризно спросила. «Мы что ли, значит, никуда не поедем, да?» Она, конечно же, крутилась рядом. «Ну, почему же?» — осторожно утешила мама. «Придумаем что-нибудь. Можно поехать на поезде, только чуть позже, во второй половине августа. Наскребем на билеты». «А на машине, значит, нельзя?» Мама хотела погладить ее по голове. «Лера, ну ты же слышала, что случилось? У дяди Глеба такая беда». «Ну не у нас же», — заявила рассудительная сестрица. Я почувствовал, что взорвусь, как петарда. «Валерия», — очень сдержанно сказал я. «Да, не у нас. Вот представь, купили мы машину, съездили в Крым, катаемся на ней по городу. Иногда берем покататься Глеба Яковлевича вместе с сыном. Едем по зеленым окраинам. Справа цветущие луга, слева благоустроенное Парамоновское кладбище». «Клим», — предупредила мама. «Мама, подожди. Глеб Яковлевич Садовский просит папу. Останови ненадолго, мы с Ясиком навестим могилку его мамы. И они идут, а мы ждем в машине. Той самой, которая могла бы спасти маму Ясика, но мы не захотели». Я думал, она дрогнет. Может, заморгает или хотя бы шмыгнет носом. Но Лерка сказала прежним тоном. «Ну и что?» Я потер уши, они почему-то захолодели. Я попросил. «Мам, ты иди, пожалуйста, в комнату. Ну, пожалуйста, на минутку». И мама послушалась. Я в правую руку взял оброненную папой туфлю.